священномученика Неофита, епископа Урбнийского. Память 28 октября, 10 ноября. Священномученик Неофит, епископ Урбнинский, бывший персидский военачальник Амар, участвовал в походе султана Ахмета, вторгшегося в Грузию. Подъезжая к Шемгвимской обители с передовым отрядом, Амар, по промыслу Божию, увидел духовными очами сон ангелов над обителью, и посреди них старца, святого Шива. Пораженный красотой Шемгвимского монастыря, Амар не тронул обители, а унес с собой желание самому стать ее иноком. Через некоторое время он действительно вернулся в Шемгвимский монастырь с двумя верными своими слугами. Здесь он принял святое крещение и постригся с именем Неофит, что значит «новообращенный», а его слуги были названы в христианстве Христодулом и Христофором. С этого времени начал святой Неофит ревностную подвижническую жизнь и стяжал много Божьих дарований. Он стал настоятелем обители, и слава о его равноангельской жизни разнеслась по всей Грузии. Католикос Силуан IV вызвал его из обители и возвел на урбнистскую кафедру. Новопоставленный епископ с апостольской ревностью стал распространять христианскую веру среди язычников и огнепоклонников, искореняя их ложные учения. Тогда они решили умертвить врага их религии. Зная, что преосвященный Неофит ежедневно ходит в кафедральный свой храм, посвященный первомученику Стефану, и слыша нередко повествования о смерти святого архидиакона, побитого от иудеев камнями, они ворвались в его дом. Застав епископа на молитве, язычники схватили его, выволокли вон и предали мучительной смерти через побиение камнями. Это произошло в 587 году. Спустя некоторое время тело святого было перенесено в Шемгвимский монастырь и положено под престолом соборного храма. Бывшие его слуги Христодул и Христофор высокими иноческими подвигами прославились в означенной обители, а Христофор, достигший глубокой старости, был настоятелем обители после игумена Илариона. Он был пятым игуменом после святого Шива, которого преемниками были Евагрий, Неофит, впоследствии урбнийский епископ, Иларион и Христофор. Грузинская церковь празднует память священномученика Неофита, епископа Урбнийского, 28 октября, 10 ноября.